Ну, сядьте поудобнее. Почувствуйте пространство. Почувствуйте в этом пространстве себя. Почувствуйте тело свое физическое, тоже включите в это пространство. То есть тело, себя, пространство. И представьте, что у вас абсолютно идеальное эталонное состояние, что у вас все хорошо. И присутствуйте здесь и сейчас, чувствуйте тело, себя, свое пространство, и старайтесь представлять, что у вас абсолютно идеально эталонное состояние. И просто замечайте ощущения, эмоции, мысли, все, что будет происходить. И время от времени себе напоминайте, да? Присутствует здесь сейчас тело, я, пространство, идеальное эталонное состояние. Присутствуйте здесь и сейчас, чувствуйте тело, себя, свое пространство и представляйте себе в этом теле, в пространстве, в себе идеальное эталонное состояние. Присутствуйте здесь и сейчас. Чувствуйте тело, себя, свое пространство. И представляйте в пространстве, в теле, в себе идеальное эталонное состояние. присутствуете здесь и сейчас. Чувствуете тело, себя, свое пространство. И представляете себе идеальное эталонное состояние в теле, в пространстве и в себе. И наблюдайте, что происходит. Окей, достаточно.